нежность ночи подарил мне жарко ласкаю, пленил ты нежность ночи подарил мне жарко ласкаю, пленил ты. Дай мне слово, что ты любишь и навеки со мной будешь. Дай мне, дай мне, дай мне эту ночь. Дай мне, дай мне, дай мне эту ночь. Как мне тебя понять, душа моя? Дай мне тебя обнять и не отпускать. Как мне тебя понять, душа моя? Как мне тебя понять, душа моя? Дай мне тебя обнять и не отпускать. Как мне тебя понять, душа моя? Остаться, чтоб с тобою не прощаться. Я молю тебя остаться, чтоб с тобою не прощаться. Дай мне слово, что ты любишь и навеки со мной будешь. Дай мне, дай мне, дай мне эту ночь. Дай мне, дай мне, дай мне эту ночь. Как мне тебя понять, душа моя? Дай мне тебя обнять и не отпускать. Как мне тебя понять, душа моя? Как мне тебя понять, душа моя? Дай мне тебя обнять и не отпускать. Как мне тебя понять, душа моя? Тебя понять.